И сейчас он, находясь на любимой полянке в лесу неподалеку от Трои, проводил свои ночные тренировки. Зачем? Да, система убирает деградацию тела и разума, но улучшать контроль на ки, способности создания и вызубривать приемы боевых искусств приходилось, а также качать стрельбу из лука и метание вещей. И, конечно же, за этими тренировками следили три сестры. Алкид же привык тренироваться в одних боксах, чтобы лучше прочувствовать ощущения от этих самых практик. А соблазнять женщин крепким и накачанным телом легче легкого. Там наклониться под таким углом, а тут случайно порвать трусы о ветку или острый камень. Нижнее белье герой закупал у Фомы, поэтому можно было рвать его сколько угодно. За месяц воин добился многого. В частности, горгоны начинают источать что-то наподобие жажды крови. Но это не связано с убийством, оно связано с другим. А так Алкид за месяц изучил основы системы русского боевого искусства, направленного на убийство и выживание в битве против врага с оружием и без. Обычно би, которому учат, направлено на зрелищность и тренировку тела. Однако система первоначально была создана для убийства. Это уже потом часть приемов убрали, сделав ее спортивной дисциплиной. Алкид изучал боевое чудо российского рукопашного боя в полной мере, не выбрасывая приемы. Удары в пах, выкручивание сосков, выдавливание глаз, используя все, чтобы победить и выжить. Однако, если быть точным, то Алкид изучает систему уже 10 лет, но возможность спарринга появилась только месяц назад. Кио неплохо владеет тхэквондо и карате, поэтому она может составить компанию в учебном бою. Вот только два раза она чуть не погибла во время тренировки, попавшись на ложный выпад левой руки. Если бы дракон не успела отпрыгнуть, то правая рука воина сломала бы ей шею. Однако сам герой не думает, что смог бы убить Кио. Разница в прочности тела огромна и имеет примерное соотношение 4 к 1, не в пользу Алкида, естественно. Поэтому он подвергает свое тело ежедневным тренировкам, чтобы закалить его и укрепить. Удар, еще удар, и вот дерево падает, подкошенное кулаком Алкида. Теперь сотня пресса и отжиманий, потом сотня подъемов 200-килограммового камня. Благо за 30 лет Алкид натренировался, что дало ему возможность поднять такой камень одной рукой. А вот 300 килограмм требовали уже двух рук. Опустив валун на землю, воин мимолетом глянул на кусты, в которых скрывались горе наблюдатели, и сделал глубокий вздох. Закрыв глаза, он попытался погрузиться в состояние безмятежности, особый навык, позволяющий обтекать удары противника словно вода, жертвуя при этом СП и возможностью видеть. Но Алкиду не удалось, ощущение живого задело еще кого-то, кроме горгон. И этих кого-то было целых 200 штук. Выдохнув, Алкид щелчком пальцев открыл рядом с собой серебряный портал, откуда достал свою новую одежду. Длинное, до пола, пальто серебристого цвета с золотыми пуговицами и воротником, который любят вампиры. Черные сапоги до середины голени с серебряным узором по бокам в виде кривых мечей, серебряного цвета брюки с черным ремнем. Бляха на ремне изображала личную печать Алкида, каплевидный щит с перекрещенными на нем мечами. Рубашка того же цвета, что и брюки, плюс галстук цвета ночи. И последнее украшение. Солнцезащитные очки прямиком из далеких 80-х и серебряные перчатки. Переодевание заняло у Алкида всего лишь полминуты. И если посмотреть со стороны, то можно увидеть охотника на монстров из какого-нибудь фэнтези или фантастического мира. Не хватало арбалета за спиной и револьверов на груди. И это очень волновало героя. Достав зажигалку и свою любимую сигару, Алкид закурил. На довольно широкую поляну, на ней могли расположиться 500 воинов, вышло ровно 200 воинов. Герой сразу угадал в них греков. «А это кто?» – спросил у своих сослуживцев один из солдат. «Разве тут не должен был быть Алкид?» – названный поднял бровь, задавая немой вопрос. Видя растерянность воинов, Алкид поманил их пальцем. «Я, Алкид», – холодно бросил герой и вновь поманил солдат Греции пальцем. «Наверное», – каждый солдат оказался шокирован. На месте старого героя с морщинами перед ними предстал молодой человек с серебряными волосами и юным лицом. Прямой нос, вытянутый лик, острый подбородок и отсутствие щетины или бороды. «Если не верите, то держите», — Алкид бросил под ноги солдатам свой шлем. Головной убор покатился по земле и уперся в сандалии греков. «Это шлем Алкида, это он, вперед!» Без лишних слов воины сорвались с места, обнажая свои мечи. Лицо героя было каменным, без единой эмоции. Но напряжение тела выдавало готовность сорваться и уничтожить врага. И вот, первый меч направился в сторону живота. Горгоны с нескрываемым удивлением и страхом смотрели на битву одного против сотни. Вначале они хотели плюнуть на скрытность и помощь Алкиду, но следующее за взмахом меча действие заставило впасть в ступор всех без исключения. Вместо живота клинок встретил пустоту. Его лезвие было зажато между коленом и локтем. Левая рука шлепнула по конечности, которая держала оружие. Оно выпало, и ловким движением Алкид пинком ноги отправил лезвие в шею владельца оного. Хлынула кровь, и солдат упал на землю, хрипя и истекая кровью. Сестры никогда не видели такого стиля боя, а греки и подавно. Повернув голову к ахейцам, герой спросил: «По одному или все вместе?» Общий крик стал ответом. Сблизившись с воинами, герой остановил их мечи двумя пальцами, вырвал клинки и метнул обратно, пробив сердца метким броском. Перепрыгнув одного, Алкид свернул шею ногами другому. Ударом локтя он выбил зубы, а пальцами второй руки выколол глаза беззубому. Атака раскрытой ладонью, и из спины противника вырвались ребра с мясом и кусками доспехов. Захват головы грека, уклонение от очередного меча, побег к дереву, и солдат оказывается насаженным глазами на острые ветки. Вот еще один пытается достать Алкида копьем, но бесполезно, меткий бросок камешка выбил глаз, выведя солдата из боя. Но вот убежать ему не дали, очередной удар раскрытой ладонью вскрыл грудную клетку, превратив внутренности в фарш. Но бой не проходил бесследно. Пару воинов Греции задели спину и руки Алкида. Небольшие порезы кровоточили, однако одежда была целой. Скупой платит дважды, поэтому герой купил себе восстанавливающуюся одежду, чтобы не мучиться со штопанием. Но кровь окрашивала серебряный цвет валы. Резко выдохнув, воин пропустил через тело ки, залечив раны, а также укрепив его. Конечно, в затяжном бою укрепление и усиление ударов будет стоить огромное количество энергии, но Алкид не собирался затягивать бой. Уже не собирался. Удар ребром ладони срубил голову самому смелому. Меч другого отскочил от стальной кожи героя и угодил нападавшему прямо в челюсть. Пальцы выкололи глаза еще двоим. Пинок ногой, и солдат летит глубоко в лес, прямо на огромный валун. Удар пяткой свернул шею еще одному. Мощный удар кулака превратил грудь вражеского воина в фарш из мяса, костей и доспехов. Носок Алкида врезался в чей-то пах, глаза получившего удар выкатились из орбит, а землю оросила кровь. Горгоны с ужасом наблюдали за боем. Да, Медуза тоже кроваво разбиралась с врагами, но чтобы выкалывать глаза, бить в пах, такого никогда не было. Да и младшая Горгона пользовалась своими шипами, а тут, или чистый рукопашный бой, или использование всего, что попадется в руку. Вот голова еще одного солдата лопнула, зажатая между ладонями Алкида. Но наравне с ужасом в глазах сестер горело восхищение. Голыми руками убить бронированного воина – подвиг, а если их 200, это уже легенда. И сейчас они видели живое воплощение мифа. И насколько нужно быть опытным и сильным, чтобы так легко переносить удары меча и наносить ответные удары кулака, способные раскроить череп вместе со шлемом. Теперь сестры были уверены в том, что все легенды об Алкиде – не слухи и мифы, а реальность. Прижавшись спиной к стволу дерева, последний выживший греческий солдат дрожал, как осенний лист на ветру. На его глазах почти все его сослуживцы, кроме него самого, пали в бою с чудовищем. Ну, не может человек выжить после десятка ударов мечей, не может убивать ударом ладони, не может пробивать доспехи пальцами, не может быть таким жестоким. Бросив мимолетный взгляд на тела товарищей, грек вздрогнул. У кого-то не было глаз, у кого-то была свернута шея, а кто-то свисал с деревьев, насаженный на их стволы, как на кол. И единственный выживший в этой бойне боялся, лишний раз, шевельнуться. Его глаза бегали по поляне, окрашенной красным. Некоторые стволы обрели такой же цвет, что и трава, а запах смерти витал в воздухе, сдавливая легкие. Скорее всего, солнце давно зашло, но из-за серых туч сказать наверняка невозможно. Палач же стоял посреди кровавой поляны и смотрел наверх. Закрапал дождь. «Мир будет меняться», — вдруг начал говорить Алкид, не обращая внимания на капли дождя, которые падали ему на лицо. «Но люди не изменятся. Скажи», — серебряные глаза посмотрели в глаза солдата. Тот задрожал еще больше. «Ты знаешь, за что воюешь?» «За царя Менелая», — промямлил спартанец. «Я спросил, за что, а не за кого?» Спокойный голос распространялся по поляне. «Не знаю», — честно сказал солдат. «Действительно, Им просто сказали, что Спарта идет против Трои. Слухи говорили о похищенной жене Менелая и сокровищах. За амбиции власть имущих. Из-за своей жены и денег Менелай готов угробить целую Грецию. Агамемнон хочет славы, а Ахиллес – сокровищ, славы и женщин. Вы просто идете на убой. Серебряные глаза странно блеснули во мраке вечера, но они смотрели твердо. Алкид полностью уверен в том, что говорит. Верные слова проникли в разум спартанца, отпечатавшись в памяти. «Мне вас жаль, правда. Если бы ваше командование было умным, то не отправило бы вас на верную смерть. А это, герой обвел рукой поляну смерти. Предупреждение им. Надеюсь, ты запомнишь все увиденное и услышанное сегодня и передашь своим товарищам. Но командирам ничего не говори», Алкид приложил палец к губам. «Скажи им лишь о провале и встрече с особо опасным противником. Можешь описать мою одежду. А теперь, уходи обратно». Солдат медленно кивнул и прытко устремился в сторону греческого стана. Вздохнув, воин покачал головой. «Теперь костюм стирать. Но это потом». Из серебряного портала показалась древка, а затем и все орудие. Простая лопата оказалась в руках Алкида. «Покойтесь с миром. Ваша жертва пойдет на благое дело. И пусть пред вами предстанут поля Элизиума». Горгоны с шоком смотрели за дальнейшими действиями героя. Тот начал рыть могилы для солдат. Скорость рытья поражала воображение. Несмотря на дождь, воин достаточно быстро копал. Выкопав все 199 ям, Алкид принялся рубить деревья и вытачивать из них деревянные кресты. Закончив с крестами, он предал тела земле и повесил шлемы, павших в бою, на кресты. Склонив голову, воин постоял под дождем около часа, а затем тихо произнес: «Ненужные жертвы, ненужные войны. Покойтесь с миром». После этих слов Алкид покинул поляну. Сфина хотела было погнаться за героем, но две сестры ее остановили. «Ты что, с ума сошла?» – прошипела Эвриала. «Хочешь, чтобы он тебя прибил?» – чуть ли не кричала Медуза. Но ведь Сфина замолчала. Ей нечего было противопоставить словам ее сестер. Герой действительно мог наброситься на нее с целью убийства. И даже если ее нельзя убить, то ранить и причинить боль, возможно. А вот Медузу и убить можно. «Вы правы», — склонила голову Сфина. «Простите, что он делает?» С легким испугом спросила младшая, смотря куда-то в сторону. Старшие обернулись и увидели Алкида, который смотрел на них. Не на кусты, не на деревья рядом, а именно на них. Горгоны кожей чувствовали цепкий и холодный взгляд серебряных глаз, но взор был не враждебен, но грустный. Покачав головой, воин развернулся и зашагал прочь, и лишь Сфина смогла услышать тихие слова, сорвавшиеся с губ героя. «Эх, что же за непруха!» Спустя час после ухода Алкида сестры переговорили и решили, через неделю они найдут героя за пределами города и попросятся в группу. Горгоны были уверены в том, что воин примет их. Навыки, которыми владели девушки, делали из них отличных воинов и диверсантов. Ничего такого в мыслях сестер не было, кроме Сфина. «Ах, а какие у нас будут дети?» Девушка сидела на земле, приложив руки к щекам. Легкие румянец и смущенная улыбка выдавали влюбленную с головой, с которой она не дружит. Как после увиденной бойни можно было окончательно влюбиться в палача? Сначала Сфина хотела просто связать Алкида и где-нибудь изнасиловать, но теперь скептические взгляды двух разумных сестер не заставили себя ждать. Потерев переносицу себе, они зашагали прочь, зная, что Сфина все равно нагонит их. Примечание к части. Скоро точно, в стане греков, будут крики раздаваться. Командиры падут от рук солдат, а хозяева – от рук рабов. И гордый клич свободы раздастся над станом, и будут воины кричать: «Бу-у-у-у-унт, будь, у меня белый билет, классно, ВПР на 5». Прода вышла. Все слишком хорошо, чтобы быть реальностью. Лады, комментируйте. Глава 23. Главная причина. Патрокл смотрел на своего друга. Тот полыхал злобой, ненавистью и гневом. Не только по отношению к Агамемнону, но и Алкиду. Герой помнил сцену, когда на его родину приплыл, ныне, первый генерал с целью посмотреть на местные достопримечательности. И ему показали Ахиллеса, маленького зеленоволосого мальчика, в сопровождении той, которую он теперь может, с легкостью, назвать своей женщиной. Низкая, стройная девушка, которую отличала ото всех наличие львиных ушей и хвоста. Аталанта, так ее звали. И все, за исключением Патрокла, Хирона, Ахиллеса и его родителей, с презрением относились к ней. Да что там говорить, несмотря на наказание, со стороны родителей греческого героя, даже слуги относились с презрением, к маленькой кошка-девочке, а все из-за божественного проклятия, которое и дало ей ушки и хвост. Почему, за что, никто не знал, но факт фактом, Аталанта была проклята, и при появлении Алкида все думали, что герой бросит что-нибудь едкое по поводу Аталанты, которую Ахиллес защищал в детстве и утешал, когда та плакала, не выдерживая оскорблений. Но каково было изумление, всех без исключения, когда Алкид, услышав оскорбительные слова в сторону кошка-девочки от одного вельможи, рявкнул так, что даже мать Ахиллеса пробрала от страха. С тех пор, никто больше не оскорблял Аталанту в ее присутствии, помня страшные слова, сказанные Алкидом. «Речь может ранить больнее клинка, но мой клинок привык убивать тех, кто использует острые слова». Герой гостил неделю, каждый день что-то нашептывая Аталанте, которая очень-очень странно смотрела на Ахиллеса, которого бросала в дрожь от такого взгляда. Алкид не просил особого отношения к себе, готовил сам, сетуя на отравляющую готовку кио, в его спине почему-то были ножи, но дети не хотели спрашивать об этом, и откровенно обливал грязью тех, кто кичился своим положением. За 7 дней воин сумел завоевать симпатию некоторых дам при дворце, а также уважение маленького мальчика с зелеными волосами. А перед уездом, воистину странный человек, посмотрел на Аталанту и Ахиллеса, подмигнул девочке и сказал мальчику: «Дерзай». Сначала, ныне греческий герой, не мог понять смысла этого слова, но когда подрос и понял, что рядом с ним растет будущая красавица, смысл этого слова проник в голову юноши. Ну, и вышло так, что после войны, его ждет свадьба с Аталантой. И случилось все это 12 лет назад. И теперь тот, кого уважал Хирон, кто свел Ахиллеса и Аталанту вместе, слова, которые шептал девушке Алкид, так и не были узнаны героем ахейцев, выступает на стороне троянцев. Немыслимо. Как такое может быть? Ведь этот герой всегда отличался благоразумием и верностью своему долгу, которые ему приписали, и причин могло быть несколько, для резкой смены стороны. Первое и самое распространенное – деньги, но из-за характера Алкида, эта причина отметалась в сторону. Ни за какие деньги он не предаст, а наемником он не работал. Да и другие причины тоже отметались, из-за характера. Но вот одна могла быть. Все это – часть какого-то хитрого плана, который Алкид собирался осуществить. Но Ахиллес знал, что у первого генерала голова есть на плечах, поэтому договориться о неучастии того в битвах было возможно. Но для этого нужно было подготовиться, не только в плане даров и одежды, но и в моральном плане. Общаться с ходячим трупом, которым он был 12 лет назад, сложно. Но, возможно, Медея и Кио смогли расшевелить тело и заставить того проявлять чувства. «Патрокл», — сказал, решившись, Ахиллес, — «я хочу, чтобы ты попросил Алкида о встрече на поляне, которую теперь называют поляной монстра». Лучший друг героя распахнул глаза, но затем медленно кивнул. «Спасибо. А теперь нужно искать парадную одежду, которую мне дала Аталанта». «Черт», — Ахиллес почесал голову, ища в своей палатке красивое тряпье, которое дала ему его невеста-кошка-девочка, так ее называл Алкид. «Если я потерял одежду, то, что то», — раздался приятный женский голос со стороны входа в палатку. Ахиллес вздрогнул. Может, голос был и приятным, но эмоции, вложенные в него, заставляли великого героя молиться своей матери. Медленно повернув голову, он увидел ту, которую не ожидал увидеть здесь, зеленоглазую девушку, в зеленом платье, с зелеными прядями волос, переходящие в пшеничный цвет, ближе к макушке, с львиными ушами. «Доброе утро, Аталанта». «Ахилл, я ушел», — быстро произнес Патрокл и вылетел из шатра. «Предатель», — мелькнуло в голове грека, когда к нему медленно приближалась кошка-девочка. «Понятно, понятно», — закивала Аталанта, услышав пересказ Ахиллеса. «Уверена, зачем-то ему это надо. А ты здесь, какими судьбами?» «Женщинам нет места на войне», — спросил герой, ища в куче своих вещей официальную одежду. Конечно, он понимал, что сидящая, с легкостью, сможет заткнуть большую часть солдат греков и троянцев, но привычка оберегать Аталанту у Ахиллеса никуда не делась. «Оттуда-то и вопрос. Прибыла к тебе в качестве Алкидова рояля», — произнесла девушка со смешинкой. Почему-то это выражение ей казалось смешным. «Ага, вот только создатель этой фразы сам по себе рояль», — натужно сказал Ахилл, вытягивая из кучи вещей какую-то мятую, черную ткань. Лицо девушки приняло странное выражение, что-то на уровне гнева и смирения. «Просто кусок ткани, что тянул ее избранник, был частью одежды, которую она лично делала для Ахилла. Но она привыкла уже давно к забывчивости и неаккуратности героя, однако Хирон помнит, что это он научил этому Ахилла, благодаря Аталанте, поэтому и не злилась сильно. «О!» — вытянув мятую черную жилетку, произнес воин. «Эту часть одежды, как и другие части, девушка скопировала со странной одежды Алкида, которую он носил 12 лет назад. Одежка настолько понравилась девочке, что та попросила оставить ее в качестве подарка. Про то, как первый генерал уходил, завернутый в скатерть, история умалчивает. Оригинал, Аталанта, никогда бы не доверила Ахиллу. «Ты что, с ума сошел?» — раздался приятный голос кошка девочки, заставив ахейца вздрогнуть. «Сам гладить будешь, эй, ладно». Патрокл был увидеть все, когда из строя его отправили куда-то в лес, куда Алкид направился на охоту с утра. Но друг Ахилла был не глуп, поэтому вопрос появился в его голове мгновенно. А зачем герою уровня Алкида ходить на охоту? Ради развлечения? Глупо, не тот характер, а вот поохотиться на монстров, это да, в его духе. Патрокл был хорошим воином, поэтому постоять за себя, против диких зверей и монстров, сможет, а личная печать Алкида, которую дал Аркадий, защитит его от нападений троянцев. Одного взгляда хватило понять, правой руке первого генерала, что человек перед ним, хочет лишь передать сообщение. Потому-то эта печать была так легко отдана. Выглянув из-за деревьев, Патрокл понял, что за звуки привлекли его, 5 минут назад. На новообразованной поляне с множеством пней было две фигуры. Первая, в серебристых греческих доспехах, с прямым длинным мечом наперевес. А вот вторая, черная изорванная мантия, красные глаза, с кипящей ненавистью, длинные клыки и когти, могущие посоперничать длинной с коротким мечом. Сомневаться в их остроте не приходилось, глубокий порез на кирасе воина был доказательством. Из пореза текла кровь, а правая рука, закованная лишь в нарукавник из блестящего металла, была покрыта трещинами и царапинами. Мечник глубоко дышал, направляя клинок на монстра. Тот не спешил атаковать, осматривая окровавленного владельца оружия. Нарукавник на левой руке, который полностью ее скрывал, потрескался, а многие куски просто отсутствовали. Да уж, мертвые апостолы всегда были проблемой. Даже раны не вылечить нормально, раздался голос воина. Монстр перед ним что-то прорычал себе под нос и прыгнул. Для Патрокла, который не являлся героем или полубогом, чудовище появилось перед мечником мгновенно, но тот был готов к такому. «Тогда пора применить это», — произнес мужчина громко. Чудище попыталось отпрыгнуть, но не успело. Взмах Сусанаа. Мгновение, и монстр упал на землю, истекая кровью. Огромная рана пересекала его грудь по диагонали. Воин незамедлительно срубил чудовищу голову и пнул ее подальше от тела. То начало обращаться в прах. Шокированный Патрокл хотел было уйти, но мечник повернул в его сторону голову и произнес: «Ты искал меня, или его?» Патроклу было не по себе. Он перевязывал раны легенде, самому Алкиду. Рана на груди была не слишком глубокой, но обильно кровоточила. «Даже ки нормально использовать не могу. Чертовы апостолы и их проклятие», — протянул генерал, поправляя, здоровой, левой рукой, свои серебряные волосы. Правая, после того удара, теперь висела мертвым грузом и неизвестно, сможет ли герой когда-либо использовать ее. На закономерный вопрос Патрокл получил однозначный ответ. «Все будет в порядке. Не впервой такие раны получаю. А что это был за удар?» Словно любопытное дитя, спросил друг Ахиллеса, закончив перевязку. «Взмах, от которого нельзя уклониться, заблокировать, поглотить или избежать любым иным способом. Что-то на уровне второй истинной магии, однако она очень больно бьет по здоровью». Алкид кивнул на правую руку. «Повезло, что эта тварь голову мою не задела, иначе сейчас бы тут мозгами потек». «Что это за тварь?» — с нескрываемым ужасом спросил Патрокл. «Конечно, так говорить с врагом, рыть себе могилу, но из слухов было известно, что Алкид никогда не нападет без причины. Мертвый апостол, слуга Брюнстада Кровавой Луны и других типов Луна, вампиры, если говорить простым языком, жаждет лишь крови, неважно чьей. А когда такой кусает человека, тот превращается в верного слугу апостола и его марионетку, в живого мертвеца», — пояснил герой, поправляя свою тунику серебряного цвета. «Зе зомби, угу. Повезло, что это чудище не укусило кого-то до моего появления. Но там, где есть один, могут быть и другие. Передай это Ахиллесу. Пусть поищет в вашем стане. Женщины будут пытаться соблазнить, а мужчины-вампиры пытаться давить авторитетом. Ахиллу ни то, ни другое не сможет навредить, у них ведь с Аталантой все хорошо. Неожиданно, на одно единственное мгновение, Алкид слабо улыбнулся, а потом вечное лицо кирпич вновь вернулось. Да, улыбнулся Патрокл, смотря в небо. Если Ахилла заподозрит в измене, он лишится своего достоинства. Даже так, ну, соблазнить его, не соблазнят, а давить авторитетом и силой на него, глупо. Повисла тишина. Патрокл замялся. Ему хотелось спросить кое-что, но вопрос застрял в горле. Однако Алкид не дожил бы до своих годов, если бы не был внимательным и наблюдательным. «Ты хочешь что-то спросить?» – ожидаемый вопрос. Спустя минуты три, Ламаний Патрокл спросил меня о том, почему я пошел за Трою, и что ему ответить. «Правду?» «Да, скорее всего придется ответить правду. Врать – плохо и некрасиво, если проболтаешься. Я знаю, я больше не открою глаза», – кивнул лучший друг Ахиллеса. «Я не хочу гибели этого города. Если вы победите, то Троя будет предана огню, а все ее жители умрут. Я не хочу этого. Я понимаю, вы же не переносите жестокости по отношению к тем, кто невиновен, верно? Жители Трои не виноваты в глупости их царя и его сына. Я и Гектор пытались и пытаемся уговорить Париса отдать Елену и сокровища Менелаю, но тот ничего слушать не хочет. А предавать жителей Трои я не собираюсь, и убить я его не смогу. Все подозрения сразу лягут на меня», — я погладил перевязанную руку. «Чертов вампир. Вообще, это второй на моем веку, но первого я пристрелил из лука, а с этим пришлось потанцевать. И раны, нанесенные им, не хотят заживать посредством воздействия ки, а половину урона, с накачкой энергии, он просто игнорировал. В будущем будут проблемы со всеми лунами. А, о, я вспомнил». Патрокл шлепнул себя по лбу. «Ахилл хотел встретиться с вами на поляне монстра. Ну, хорошо, пошли тогда». Я поднялся с камня. Отказываться от встречи не имеет смысла. Может, Ахиллес и чуть стукнутый в плане ЧСВ, но в его честности сомневаться глупо. Патрокл кивнул и чуть ли не в припрыжку направился в сторону поляны монстра. «Да, 12 лет назад. Я тогда путешествовал по Греции и убивал всяких проблемных и опасных чудовищ. И дорога занесла меня, вернее, нас, на родину Ахилла. Приняли нас радушно, но странно было встретить там Аталанту, ведь она, вроде, была с Медеей в ее молодости. Но не суть важно. Оскорбление в ее сторону я прервал своим взглядом и очень хорошей фразой, которую я забыл, а потом нашептал ей про парочку рецептов вкусной еды и вещи, которые нравятся мужчине. Как я понял, ей они пригодились, как и мой костюм. Черт, пришлось тогда в одной скатерти уходить, но ничего, главное, детишки теперь вместе. Но кошка-девочка, я думал, она такой стала, будучи взрослой, но теперь, какой-то неправильный мир, хотя зная Насуверс, надо молиться его создателю за вполне хороший мир, а то бы попал в параллель, где, вовсю, гуляют типы. Если тип Луна, Брюнстад, то силу тип Юпитер я даже представлять не хочу. Блин, рука правая в минус ушла теперь на 3 дня. Взмах Сусанаа, читерная способность, способная убить любого, но плата за нее страшная, минус конечность за каждый взмах. Конечно, можно применить и сразу 4, но тогда я инвалид на 3 дня. Но теперь проблема, с меня спустит 5 шкур за небрежное отношение к здоровью, а ножи в спине неприятно теребят кожу. Ладно, об этом потом. Повязав тунику на поясе, я шагнул и ступил на поляну. 199 могил с крестами и шлемами на них. Прямо посреди кладбища стоял Ахилл и Аталанта. «Привет, детишки», — произнес я, поднимая левой рукой, свою, правую. «Давно не виделись». Ахилл и Аталанта смотрели на могилы с грустью и ненавистью к тому, кто сделал это. Но внутренне они благодарили того, кто захоронил тела павших, дивясь странным крестам и шлемам на них. Но от созерцания и грусти их отвлек знакомый голос. «Привет, детишки», — парочка обернулась и увидела Алкида, который поднимал своей левой рукой правую. «Давно не виделись». Без жалости невозможно было взглянуть на героя. Грудь перевязана, туника завязана на поясе, правая рука забинтована и висит мертвым грузом, а от доспехов остались жалкие куски, которые каким-то чудом еще не развалились. «Алкид», — протянул Ахиллу, шокированной картиной, а Аталанта устремилась к воину, но тот остановил ее жестом здоровой руки. «Пустяки, бывало и хуже. Вы же хотели меня видеть, верно? Зачем?» Проглотив вопрос по поводу ран старика, Хоть и не выглядел Алкид старым, но греческого героя так и подмывало сказать «старик», Ахиллес задал тот, ради которого хотел встречи. «Почему ты на стороне Трои? Тебе заплатили, или что-то другое? Ты ответь, и мы». «Постой», Алкид вздохнул. «Я сражаюсь не за Приама или его сыновей, я сражаюсь за Трою». «За Трою?» – недоуменно спросил Аталанта, склонив голову. Герой кивнул, проведя здоровой рукой по ближайшему кресту. «Лично я не хочу продолжения войны, но Парис не хочет ничего возвращать, а ваше командование, небось, жаждет грабежа Трои. Вот этого я и не хочу. Знаю я эти набеги, детей и женщин в рабство, а всех остальных под меч, а город поджечь. А этого я никогда не приму и буду бороться до последней капли крови. За жителей и за сам город, а не его правителей». Пока Алкид говорил, Ахилл заметил ту искру, которая горела в серебряных глазах, хотя раньше они были желтыми. Эта искра была у тех, кто считал свое дело и слова правыми, а сами они были готовы умереть за истины, которые говорили. «Я понял, и спасибо за ответ, но теперь нам придется встретиться на поле боя», — грустно улыбнулся герой Греции. Аталанта тихо подошла и сжала его руку своей. «Может, и не будем. Если мне удастся уговорить Париса все вернуть, мы успеем погулять на вашей свадьбе, малыши. Ладно, мне нужно идти залечивать раны от чудовища, которое отправило к Аиду этих людей». И не давая сказать и слова, герой развернулся и зашагал прочь, махнув левой рукой. С сердца Аталанты и Ахилла свалился тяжелый груз. Алкид всего лишь хотел не дать пасть Трое, а Парис для него – никто. И это радовало. Несмотря на их силу, воин мог заткнуть их за пояс за счет опыта и своего арсенала. Да и воевать не хотелось против того, кто на неделю стал лучшим другом среди взрослых. «Пойдемте обратно», — сказал Ахиллес тихо. Патрокл и Аталанта кивнули и медленно зашагали в сторону греческого стана. Бедный Агамемнон. Кроме болезни и постоянных налетов скифов была еще одна проблема. План по убийству Алкида провалился, когда отряд натолкнулся на неизвестного сереброкожего монстра, который убил всех, кроме одного, который успел убежать и сообщить обо всем командованию. Но и кроме этого была проблема. Ахиллес отказался от сражения, что было очень плохо, а извиняться царь Микен не собирался. Еще чего, он и извиняться. Нет уж, извольте. Царь до такого никогда не опустится. А еще улыбающийся Одиссей злил Агамемнона одним своим видом. «А я ведь говорил, что твой план провалится. Тем более Алкида просто так не взять количеством. Он профессионал, который оборонял Афины от Фив, а теперь и Трою от нас. Так просто он не попадется. И что ты предлагаешь?» — бросил царь царю, который стоял недалеко от входа в шатер Агамемнона. «Ничего», — развел руками Одиссей. «Я не считаю, что он наша приоритетная цель. Сейчас важно перейти в наступление и отогнать скифов, которые совсем обнаглели». «Ты прав, ты прав», — вздохнул правитель и главнокомандующий, склонившись над картой местности. А пока на земле творились такие страсти, на Олимпе Зевс покатывался со смеху. Его дочь и сын снова устроили потасовку из-за единственного смертного. Уже даже совет богов собирался по приказу Геры, но ничего принято в его отношении не было, одинаковое количество голосов за наказание и против. И сейчас Афина и Арис перекидывались колкостями. «Тугодум, слабачка, имбецил, вечная девственница, ах ты!» Остальные боги вмешиваться не собирались. Гефест ковал, Афродита не любила войны, а остальные просто отсутствовали. Гера сейчас получала втык от Гелиоса, который лично прилетел, чтобы поумерить пыл своих племянников, так что помочь Афине не могла, потому-то разнять и вмешаться было некому. А Зевс? Зевсу было по боку, ибо царю не пристало вмешиваться в жизнь своих чад. Примечание к части. Крутить канон – круто. Могу, умею, практикую. Ас и аутизм – в действии. Что хочу, то ворочу. Адын-адын-адын-адын-адна 1111-111. Табличка «Руки на стол» Аталанта для танкистов. https://postarcherofredfati28series29anime2643031epic. Одна из лучших пар на Суверса, и это мое имхо. https://613d7d0c2d8c46ac224a66 000403376 tumblr nz0mxxx1s6 шмо 1500 jpg. https://postarcherofredfati28series29anime3631765epic. Поясняю. Взмах Сусанаа, не Немезида. От нее можно уклониться, если обладать высокой удачей или чем-то на уровне близком к второй истинной магии. А от взмаха спасет лишь сама вторая магия. Мнение Алкида. А вот реальность жестока. Кстати, как думаете, какие боги вступились за Алкида? Почему? Характеристики Алкида на момент начала 23 главы. Имя. Алкид Джонсон. Титул. Восходящий мастер войны. Прозвище. Спаситель Греции. Уровень. 103. ХП. 55250. СП. 75400. Состояние физического здоровья. Отличное. Состояние психического здоровья. Удовлетворительное. Сила. 417. Е. Ловкость. 523. Е. Выносливость. 497. Е. Интеллект. 294. Е плюс. Наступательная способность. 611. Оборонительная способность. 663. Регенерация ХП. 250 единиц в секунду. Регенерация СП. 551 единица в секунду. Классы. Мастер клинка. УР. 7. Стрелец. УР. 9. Кузнец судьбы. УР. 8. Пассивные умения. Качество превыше количества. УР. 4. Минус 10% к скорости создания вне боя. Минус 25% к скорости создания в бою. Затраты СП уменьшены в 1.035 раза. Минимальный ранг Д. Воплощение универсальности. УР. 9. Урон от метательного оружия увеличен на 7%. Урон от метательного неоружия уменьшен на 49%. Урон от неметательного оружия уменьшен на 23%. Музыка битвы. УР. 15. Плюс 9% к скорости передвижения во время боя. Плюс 9% к скорости атаки во время боя. Плюс 13% к шансу уклониться от ближней атаки во время боя. Плюс 11% к шансу уклониться от дальней атаки во время боя. Адамантовая воля. УР. 43. Сопротивление сну, оглушению, окаменению, очарованию, ментальному контролю, наваждениям, психическим атакам, панике, страху. 88%. Враг магии и мистики. УР. 25. 2% шанс при атаке сжечь 25% маны противника. Плюс 5% ко всем характеристикам, показателям и сопротивлениям при сражении против мифических существ. Мастер фехтования. УР. 35. Плюс 35% к скорости атаки при использовании любого оружия. 2% шанс нанести трехкратный урон. Плюс 25% к оборонительной и наступательной способностям. Адепт системы. УР 25. 5% шанс нанести 150% урон при атаке без оружия. 10% шанс уклониться от атаки, если противников больше 2. Плюс 3% к общему урону, если противников больше 10. 0,1% шанс остаться с 1 хп после смертельного ранения. Тело героя. УР. 125-150. Плюс 35% к силе, ловкости, выносливости, ХП, СП, регенерации ХП и СП. Активные навыки. Чтение противника. УР. 2. 26% шанс пробить броню. Плюс 6% к шансу уклониться от ближней атаки. Плюс 11% к шансу заблокировать вражескую атаку. Затраты. 6025 СП в минуту. Кошмар легионов. УР. 2. Скорость атаки. Плюс 40%. Точность. Минус 48%. Затраты. 5050 СП. Длительность. 150 секунд. Перезарядка. 2400 секунд. Живой преобразователь. УР. 5. Соотношение. 984 СП за единицу нужной субстанции. Торнадо. УР. 45. Угол атаки. 360 градусов. Урон уменьшен на 5%. Радиус равен длине оружия. 15% шанс нанести увечья. Затраты. 7500 СП за оборот. Манипуляции ки. УР. 97. 5% потери при передаче СП вещам или живым существам. 44% уменьшение затрат на усиление атак и укрепление тела. Затраты. Количество передаваемого плюс 75 СП в секунду. Аура отрицания. УР. 25. Поглощение магии в соотношении. 1,7 СП на единицу маны всем союзникам в радиусе 5 метров. Затраты. 400 СП в секунду. Взмах Сусанаа. УР. 2. УР. УР. Выброс. УР. 2. 55 СП за единицу урона. Радиус. 10 метров. Снижение сопротивления на 5% на 15 секунд. Стальная кожа. УР. 55. Поглощение 5% урона. Сопротивление физическому. проникающему, стихийному урону, а также свету, тьме и хаосу, 8%. Регенерация Шаолиня, Ур, 79. Повышение регенерации ХП и СП на 150%. Восстанавливает 5000 ХП. Длительность 25 секунд. Затраты 15000 СП. Достижение. Генерал 2. Командовать армией, состоящей из 80 тысяч солдат. Ван Хельсинг. Убить 50 тысяч чудовищ. Помеха вампиров. Убить мертвого апостола. Аномалия. Превысить границу любого сопротивления. 80%. Помеха богов. Убить героя. Один в поле войны. В одиночку одолеть больше 100 противников. Дорога из костей 2. Прямо или косвенно убить 200 тысяч живых существ. Убийца мутантов 2. Убить 3 особых существа. Начинающий сердцеед. Завоевать сердца 3 девушек. Миротворец в крови. Решите один конфликт путем насилия или угроз, или убийства. Казанова. Начало. Лишить невинности 2 девушек. Славься, герой. 3. Быть известным в 2 странах. Через тернии к звездам и достигните 100 уровня. Примечание к части. Внимание. О большей части навыков и достижений Алкид просто не знает, ибо в логи и статус заглядывает раз в полгода-год. Вот решил выложить большую часть навыков ГГ. Также привел примерную параллель со слугами, чтобы было проще ориентироваться. Нормальная прода завтра-послезавтра. Глава 24. Кара Божья. Гектор шел по оживленной улице, внутренне переживая. Ранним утром Алкид собрал экстренное собрание, на котором сообщил нечто важное для командования. Правая рука перевязана, как и грудь, а от некогда крепких, серебряных доспехов, остались только жалкие куски. И в таком виде, первый генерал сообщил всем, о своей встрече с новым видом монстров, мертвым апостолом. Это существо, похоже на людей, только обычно бледный и имеет алый цвет глаз, чаще всего. Чудище встретилось в лесу, где утром патрулирует лично Алкид. Оно напало на героя и оставило серьезные раны. И генерал высказал свои подозрения насчет наличия целой стаи вампиров в лесу, неподалеку от Трои. Эта информация подняла такой шум на собрании, что прямо пришлось лично всех успокаивать и требовать от героя доказательств, помимо ран. Гектор верил, что только сильное существо может нанести Алкиду раны, но поверить в наличие таких врагов рядом сложно, если быть честным. Но голова с белыми волосами, алыми глазами и огромными клыками доказала существование таких монстров, как мертвые апостолы. Из всей речи генерала Гектор усвоил одну важную вещь: эти чудовища намного опаснее и сильнее сатиров, гарпий и лами вместе взятых. Когти, клыки, возможность подчинять людей, выпив крови, высокая регенерация, огромная сила, выносливость и скорость, с такими справится только отряд из сильнейших воинов Трои. И то не факт, сильнейший из сильнейших сейчас был с бесполезной рукой и разодранной грудью, и выйти на поле боя не мог, хотя хотел. Однако две настойчивые дамы попросили его не глупить и отдохнуть, чтобы раны зажили быстрее. Гектор невольно передернулся, вспоминая улыбку Кио, которая настойчиво просила Алкида принять заботу. Эту улыбку герой Трои будет видеть в своих самых ужасных кошмарах. А вот взгляд Медеи напугал второго генерала по-настоящему. Так колдунья, ведьмой ее называть зареклись все не только из-за гнева женщины, но и из-за Алкида, смотрела лишь один раз, когда ее муж, кроме вышеназванного этого никто не отрицал, искупался в яде мантикоры и 3 дня пролежал в бессознательном состоянии. Тогда даже ее магия не могла разбудить Алкида. И теперь взгляд повторился, когда глаза девушки упали на перебинтованную руку. И Гектор очень переживал за своего товарища. Он знал, каково это, получать раны от чудовищ, от которых не знаешь, чего ожидать. Однажды герой Трои столкнулся с женской версией кентавра, покрытой черной шерстью полностью. Так их копья были покрыты ядом, который целую неделю не выходил из организма и скручивал тело от ужасной боли. А теперь Алкид был ранен когтями существа, который доселе был никому не известен. Быть может, эти раны ужасно болят, а генерал на голой воле контролирует посыл закричать. Да и неизвестно, быть может, он сейчас настолько слаб, что лишь на чистой выдержке и стойкости мог стоять и говорить на собрании. Так что Гектор решил для себя, что пока заменит Алкида в его военных делах. Утренний патруль, тренировка солдат, принятие разведанных, отдача приказов – это лишь часть огромного списка повседневных дел первого генерала. Плюс он не забывал про личные тренировки и изучение теоретической магии, чтобы знать, как противостоять магам уровня Медеи, у которой и учился. Хоть Гектор и взял на себя благородное дело, но выдержать нагрузки долго не мог. И если с патрулированием и тренировкой он справлялся на ура, но вот логистика и командование не про него. И от всего этого у него пухла голова, а ноги наливались странной тяжестью, которая тянула его в сторону бараков или стены, но никак не в сторону штаба. И Гектор уже 200 раз проклял свою инициативу, но ради друга и товарища он был готов на многое, даже на это. Пока второй генерал шел в сторону штаба, Гектору хотелось плакать, старые воспоминания нахлынули, словно волны на берег во время шторма. Алкид был в Трое так давно, что герой Трое и не помнил, сколько лет назад пришел он со своими спутницами. Тогда троянец был еще маленьким мальчиком и не понимал, что за человек стоит перед ним. И как-то все закрутилось так, что Гектору исполнилось 12, а Алкид стал командовать войсками Трои, а также учить юношу всему, что необходимо знать. Кроме греческого, герой заставлял юнца изучать странный язык, который не походил на родной. «Пригодится», — сказал тогда наставник. И действительно, мальчик мог общаться на личные темы с учителем так, чтобы никто не понимал смысла. Среди оружия маленького Гектора почему-то всегда притягивало копье, что и заметил Алкид. «Я подарю тебе кое-что, если докажешь, что достоин этого». И после этих слов начался и рэп. Каждодневные муки, которые назывались разминкой, многочасовые практики с копьями разного веса и длины, плюс были мечи. Но Гектор отличался редкой упертостью, благодаря которой добился похвалы от Алкида и получил в награду меч. Но клинок был особенным, по желанию он мог превращаться в копье и наоборот, а его острота резала доспехи, словно нож, растаявшее масло. И вот, время снова ускорилось, и ныне Гектор, сын Приама, второй генерал, а Алкид, первый. Конечно, по происхождению троянец был выше, но по заслугам намного ниже. Поэтому троянский герой был не против места второго, уступив греческому герою место первого, хотя царь и хотел видеть там своего сына. Но зависти у Гектора не было, теперь уж точно не было, такой объем работы не каждый выдержит. Алкид справлялся с ней так, словно это было легкой прогулкой. Троянец не верил в то, что на чистом трудолюбии и воле можно добиться огромных успехов. Но первый генерал доказал Гектору, что возможно все, и простой человек может вырасти до уровня полубога, только на постоянных тренировках тела и ума, и страшный змеевидный дракон может гоняться за этим человеком с интересными целями. Эту картину лучше забыть, иначе сердце не выдержит и лопнет от ужаса. После вспомненного эпизода Гектор не мог полностью отрицать версию солдата причине такого цвета глаз и волосу Алкида. С такими ежедневными забегами сложно не посидеть. Гектор остановился и посмотрел вправо. Огромная величественная вилла возвышалась рядом с царским дворцом. Герой грустно вздохнул и медленно направился в сторону штаба, куда очень-очень не хотелось. Но что поделать-то, как говорил Алкид, назвался Лавеласом, получая шишки от хахаля Пасси. Медее хотелось несколько вещей: увидеть того бога, который наложил проклятие на Алкида, дать ему в морду, вернуться к Алкиду и дать в морду уже ему. Этот придурок, а по-другому колдунья назвать героя не могла, каким-то образом спровоцировал гнев бога, который проклял его. И это не греческий и не египетский. Главные вопросы, которые крутились в голове у Медеи: когда и за что? Если знать последнее, то можно попытаться замолить грех и избавиться от порчи, но вот когда. Этого Магесса выяснить не смогла, хотя и прибегала к тяжелым аргументам, при ругани с Алкидом. Но тот молчал, как герой гаремника во время спора двух женщин, почему-то ей очень захотелось использовать эту цитату воина. Но самое страшное было не в наличии проклятия, а в том, что оно не хотело исчезать даже под воздействием руна. А эта шкура могла даже с того света вытащить. А состояние героя заставляло плакать горькими слезами от бессилия. Бледен, словно мертвец, цвет глаз потускнел, правая рука не подает признаков жизни, а тело содрогается от странных судорог. И теперь Медея искала в своих фолиантах любую информацию, связанную с такими симптомами. Самое странное, это были проклятия не олимпийцев, не египтян, а трогать фолианты со знаниями из других стран пока не хотелось. Вдруг будет упущено столь драгоценное время? Магия и зелья не помогали, Алкид сразу же опорожнял желудок после приема жидкости внутрь, а магическая энергия заставляла больного шипеть от боли, воин был похож на мертвеца, а знаний волшебницы не хватало для излечения или хотя бы облегчения мук Алкида. Хотелось плакать от отчаяния, но понимание бессмысленности такого поступка останавливало Медею от рыданий. Но боль, которая сжимала сердце при виде возлюбленного, не отпускала и заставляла работать и еще раз работать. Не для себя, как она привыкла, а для кого-то действительно дорогого. Тем более Алкид редко просил помочь ему, с чем-то сложным. Поддержать, да, но помочь, никогда. Он все делал сам. И теперь Медея трудилась ради того, кто когда-то давно вытащил ее из пучин отчаяния и дал свет надежды. Пока Магесса копалась в личной библиотеке в собственном отдельном пространстве, Кио присматривала за Алкидом, который большую часть времени сидел на кровати и смотрел в одну точку перед собой. Любые попытки дракона растормошить или уложить парня проваливались, тот или вскакивал и вновь садился, либо бубнил что-то про чертовых богах. Тусклые глаза изредка смотрели на Кио, а потом снова возвращались созерцать одну точку. Еще реже он ложился на кровать и гладил свою руку, которая была завернута в огромное золотое руно. Благо, что никто не видел нынешнюю руку героя, распухшая и почерневшая с ярко-синими выпирающими венами, которые пульсировали и излучали странный светло-голубой свет. Мышцы конечности непроизвольно сокращались, заставляя Алкида шипеть от боли, а глаза обретали прежний цвет, но лишь на мгновение. Сначала все было хорошо. Алкид вернулся с собрания и сел на кровать, а потом взор потух, руку в мгновение ока раздуло непонятной силой, разрывая перевязку, а тело забилось в конвульсиях. Не стоит говорить, каких усилий стоили девушкам снять с генерала его покореженные доспехи и порванную одежду. Брюнстад должен умереть, так Киоми место в могиле. Закон должен гореть синим огнем, бубнил Алкид неизвестные Кио имена, с которыми, скорее всего, связаны не самые лучшие его воспоминания. Неизвестные слова на неизвестном языке очень часто вылетали изо рта бледного юноши, который поглаживал руку в руне. Однако, в отличие от Медеи, Кио с легкостью, с помощью обоняния, смогла выяснить происхождение проклятия. Его наложил японский бог ветров и воинов Сусанаа. Слабый запах крови Исаке был характерен только для одного бога, японского пантеона. Но за что, что Алкид сделал, чтобы разозлить вечно ветряного и пьющего бога, который без важной причины не покинет бутылку и свой храм? Хотя, было у девушки предположение, бог воинов был одним из тех, кто не любил тех, кто без спросу использует их техники или магию. И, скорее всего, Алкид откуда-то узнал об одной из техник Сусанаа и применил ее. И в то же мгновение бог почуял применение и быстро скосил всю ее силу, проклял и кинул предупреждение своих китайских братьев. Но главный вопрос, если теория Кио подтвердится, откуда Алкид узнал о технике Сусанаа? Ее могут знать только сам бог и его верные последователи, которые отдали все своему покровителю. Абсолютно все. Очень часто дракон задумывался об ориентации бога воинов, но, услышав легенды о греческих богах, попросила прощения у него за плохие мысли. А тут, в Греции ну никак не мог появиться последователь Сусанаа. Они в Японии обычно обитают и никуда не уезжают. И не только это. Кио беспокоило состояние Алкида. Так быть не должно. Любые проклятия сопровождаются лишь отказом любой части тела или болезнью, но никак этим. Герой вернулся в свое состояние мертвеца, когда глаза его были тусклыми, а вечная бледность не хотела таять от жаркого южного солнца. Конечно, Кио могла попросить помощи у Гелиоса через Медею, которая тоже попросит деда помощь, но это могло спровоцировать битву или даже войну богов, чего не хотел бы Алкид, а значит, девушки тоже этого не хотят, ибо обижать воина им, ой как не хотелось. Поэтому Медее приходится копаться в своей библиотеке, а Кио следить за воином и входной дверью, чтобы никто не зашел и не увидел первого генерала в таком состоянии. Но самым страшным не только для Киохимы, но и для Медеи было не само проклятие, а время. Эта вещь намного сильнее всех на свете, и даже свет не может противостоять ему. Сколько продержится порча? Есть ли время, отведенное для смерти? Когда закончится оно, если проклятие вообще может прекратиться? Алкидушка, как ты до такого дошел? Скупая слеза пробежала по щеке Кио. Она переживала за него сильно, ведь она привязалась к герою. Что будет, если он уйдет? Что тогда? Ведь в мире больше нет никого роднее, чем сидящий перед ней полумертвый юноша. И, если Алкида не станет, она пойдет за ним. Неважно, в Эреп, Вальхаллу или другой загробный мир, Кио пойдет за ним, вытащит из лап богов смерти и спрячет ото всех где-нибудь в горах, где будут они жить долго и счастливо. Но тяжелее всех было Томми. Бедная кошка сидела на коленях больного хозяина и изредка жалобно мяукала, пытаясь дозваться до Алкида. Без грусти, не посмотреть на бедное животное. Мягкие лапки пытались растолкать героя, но тот бредил и не обращал внимания на потуги кошки. Прекратив тщетные попытки, она свернулась в клубок на коленях, всегда возвращаясь, если даже воин сам своими телодвижениями прогонял ее. И Кио чувствовала, что питомец чувствует боль и отчаяние проклятого намного лучше, чем она и Медея. И верны оказались красивые слова Алкида, которые были сказаны однажды: «Мы в ответе за тех, кого приручили, но это работает и в обратную сторону». Теперь девушка поняла, почему в глазах, чересчур умной кошки, виднелась вина и сожаление. Не уберегла бедного хозяина от страшной участи. Но такая вина была видна и в глазах тихо плачущей Медеи, и Кио, которая прикрыла мокрые глаза рукавами своей юкаты. Божьи ангелы конючат, снова демоны их дрючат. Бедный пацан. Получить прямое проклятие от Сусанаа. Конечно, этот алкоголик не может в сильную магию, но на чистой жажде крови он может сделать порчу похлеще, чем у богов болезней. Ну, а я, придурок, не предупредил о последствиях. Но это будет нам уроком. Мне, заботиться о товарищах, а ему, не использовать ничего, не прочитав инструкцию. Страна теней и волчьих стай. Да помолчи ты уже. Этот бред у него начался где-то 2 часа назад, сразу после собрания. А до этого он держался на голой выдержке и воле. И теперь мне слушать этот бред целые сутки. А затем начнется самый сок. Целый месяц руку можно считать потерянной, плюс огромные штрафы. Минус 50% ко всем статам, уровням навыков, запасам здоровья и чакры, так буду называть. И с этим нужно будет проходить 2 месяца. Итого, месяц без руки и статов, а потом месяц просто без статов. И в это время возобновятся боевые действия Трои и Греции. Что делать-то? Алкид теперь не сможет в соло разбить лица 200 солдат, а Ахиллес и Аталанта просто порвут его 2 пальцами. Нет, они и так порвут его, но Алкид хотя бы посопротивляется. Поднимитесь, воины. Пора ударить. В общем, наш герой сейчас ловит знатные такие галлюцинации, а также все его воспоминания искажаются, делая из Медеи чуть ли не врага народа. Но благо, что у Алкидушки, взять на вооружение, хе-хе-хе, сейчас бред, поэтому осознать он не может, что хорошо. Иначе бы после пробуждения Алкид пошел бы вырезать всех и вся. Да уж, хотя, мне то еще нормально. Я даже представлять не хочу, что там у второго Алкида происходит. Эх, придется поработать над памятью и все вернуть на свои места. Бедный Алкид-герой. В душе сейчас творилось такое, что и врагу не пожелаешь. Всю зелень смыло черной жижей, а сам рыцарь спасся благодаря красному валуну, на который забрался. Но жидкость уходить не собиралась. Она медленно стекалась в одну большую лужу, которая начала превращаться в человекоподобную фигуру. Красные глаза, рот, искаженный в улыбке чудовища, с острыми зубами, огромные руки с когтями и отсутствие ног, вместо них, лишь черная жижа. Мать вашу, это же чудище Манью из Рута с Сакурой, что же это за проклятие такое? Рыцарь вытащил меч, который мгновенно покрылся белыми молниями, образуя невысокий столб электричества, не только на тело, не только на разум, но и на душу. А здешний Сусанаа мощные проклятия накладывает. Или это был не он? Воин расположил меч на уровне глаз, направив острие на монстра, который начал двигаться в его сторону. Ладно, это потом. А сейчас привратник должен защищать ворота, отделяющие настоящую душу от ее предместий. И Алкид-герой сорвался с места, целясь ровно в шею чудовища. Гере самодовольствия не занимать, это знали все. Но опуститься до сотрудничества с богом из другого пантеона ради проклятия одного смертного, это было слишком даже для нее. Как опытный маг, жена Зевса смогла создать мощную порчу, используя жажду крови Сусанаа, которая била по телу, разуму и душе одновременно. И если первые 2 пункта могут провалиться, то 3-й гарантированно мог убить комара. Но, кроме Афины, все осуждали сей поступок косыми взглядами и покачиваниями голов. Ариса пришлось держать Гефесту и Гермесу, чтобы бог войны не сорвался и не прикончил свою собственную мать. А Зевс? Зевсу было все равно. Фетида попросила поддерживать троянцев, пока ее сын не простит Агамемнона. Громовержец поддержит, и без помощи Алкида. Да и нельзя показывать виду, что это его жена натворила, в основном, иначе злого Гелиоса, который очень заинтересован в выживании смертного, который возьмет любимую внучку в жены, остановить сможет лишь весь пантеон. Все же титаны намного сильнее были, чем нынешние боги. Однако ключевое слово были. Хитростью и обманом сбросили их в Тартар, кроме тех, кто своим исчезновением мог разрушить мир смертных. А это никому не надо было. Кто же знал, что один из эффектов проклятия Геры Сусана уже грозил упасть. Примечание к части. Вот сейчас все не понимают смысл фраз Алкида, а потом бах, и знания в ЧВСГ и ПВСГ. А там, сколько же будет ара, ара, из ЗИС Джоджи референс. Все, ГГ окончательно потек мозгами. Шучу, ля, было сложно описать всю херню. Пойду катать в борт и фармить опыт Турилью. Глава 25. Победа в битве, но не в войне. На черной выжженной равнине стояло двое. Первый был облачен в серебряную закрытую броню. Шлем его оканчивался короной, а двулезвийный меч искрил, а между клинками пылал золотой стержень. Голова воина была направлена вверх, прямо на врага. Огромное, намного больше рыцаря, существо смотрело своими красными глазами без зрачков на мечника, а рот ли, полный острых зубов, был искривлен безумной и кровожадной улыбкой. Фигура чудовища, а по-другому это назвать было нельзя, была длинной и худой, руки доходили до места, где должны быть колени, вместо которых было нечто, напоминающее длинную рясу, а сами они были с огромными острыми когтями. Вокруг монстра земля была покрыта трещинами, а чуть дальше бурлила черная, с переливами алого, жидкость. От нее несло ненавистью, кровожадностью, болью, тоской и грустью. Воин покачал головой. Это же на что нужно напороться, чтобы призвать в душу частицу ангроманию, кто там играется с проклятиями, вскрикнул рыцарь, потрясывая мечом. Ну, ничего, скоро я позову на ковер кое-кого. Но это потом, шлем повернулся в сторону черного чудовища, тело которого булькало и шипело. А сейчас я должен выполнить долг привратника, взяв меч двумя руками, мечник выставил его перед собой, чуть наклонив. Как там говорилось, «You shall not pass», выкрикнул рыцарь, что стало поводом для атаки монстра. Заревев, чудище взмахнуло рукой, намереваясь прихлопнуть своей ладонью рыцаря и наглую букашку в одном лице, что мешает пройти к вратам. Но воин отскочил в сторону, метнув меч в ладонь. Клинок вонзился в плоть монстра и взорвался, испуская волны тепла, электричества и света. Такого напряжения конечность не выдержала и лопнула, а орудие покрылось золотистой пеленой и спустя секунду оказалось в руках воина. Но чудовищу было плевать на такую рану. Обрубок закипел и покрылся пузырями, и через секунду рука вернулась на прежнее место. Рыцарь отбежал на расстояние, где руки монстра не достанут его. Почему он не гонится за мной? Взгляд мечника упал на трещины, куда просачивалась черная жидкость и на которых стоял осколок, предположительно, ангроманию. А вот укорениться я тебе не позволю. Ночь рыцарей. Улыбка слетела с уст чудища после услышанных слов. Червь исчез из поля зрения не только глаз, но и магического, которое могло видеть на все 360 градусов на расстоянии в километров 100. И тут вниз, там где должны быть ноги, ударило сразу 5 взмахов электрического меча, а потом еще 5 по рукам, а затем и 5 по голове. Глубокие раны искрили, замедляя регенерацию и заставляя монстра реветь от боли и злобы вперемешку с яростью. Красные глаза с ненавистью смотрели на того, кто нанес удары, которые невозможно отразить или предчувствовать. Рыцарь стоял перед осколком, сжимая свой меч двумя руками. Чудище хлопнуло в ладоши перед собой, и огромная волна негативной энергии прошла через воина и пошла дальше, разбиваясь о стену. Но последствия для мечника были несущественны. На искрящемся золотом куполе, который укрыл героя от враждебной энергии, появились большие трещины. Щелчок пальцев чудовища, и рыцарь оказался окутан черным огнем. Проклятым огнем, если быть точным. Простой и даже магической водой его не затушишь. Но к огромному удивлению монстра, из кокона вылетел горящий воин с мечом наперевес, который светился всеми цветами радуги. Но состояние мечника было плачевным, доспехи оплавились в нескольких местах, некогда прекрасный шлем теперь был неказистый и уродлив, а открытая левая часть была покрыта ожогами и пульсирующими алыми линиями. Но чудище вздрогнуло. Радужный меч буквально источал ярость и ненависть по отношению к пришельцу. Густая энергия окутывала каждое лезвие, а кровожадный оскал на лице воина не предвещали ничего хорошего. Полупрозрачная черная полусфера появилась перед чудищем, но взмах меча с легкостью прошел через преграду и развеял ее, словно раскаленный нож сквозь масло.